Глава третья. Черные страницы. Армии понемногу погрязали в больших и малых грехах, набросивших густую тень на светлый лик освободительного движения. Это была оборотная сторона борьбы, ее трагедия. Некоторые явления разъедали душу армии и подтачивали ее мощь. На них я должен остановиться. Войска были плохо обеспечены снабжением и деньгами. Отсюда стихийное стремление к самоснабжению, к использованию военной добычи. Неприятельские склады, магазины, обозы, имущество красноармейцев разбирались беспорядочно, без системы. Армии скрывали запасы от центрального органа снабжений, корпуса от армий, дивизии от корпусов, полки от дивизий. Тыл не мог подвести фронту необходимого довольствия, и фронт должен был применять широко реквизиции в прифронтовой полосе, способ естественный и практикуемый всеми армиями всех времен, но требующий строжайшей регламентации и дисциплины. Пределы удовлетворения жизненных потребностей армий, юридические нормы, определяющие понятие военной добычи, законные приемы реквизиций, все это раздвигалось, получало скользкие очертания, преломлялось в сознании военной массы, тронутой общенародными недугами. Все это извращалось в горниле гражданской войны, превосходящей во вражде и жестокости всякую войну международную. Военная добыча стала для некоторых снизу одним из двигателей, для других — сверху, одним из демагогических способов привести в движение иногда инертную, колеблющуюся массу. О войсках, сформированных из горцев Кавказа, не хочется и говорить. Десятки лет культурной работы нужны еще для того, чтобы изменить их бытовые навыки. Если для регулярных частей погоня за добычей была явлением благоприобретенным, то для казачьих войск — исторической традицией, восходящей ко временам Дикого Поля и Запорожья, прошедшей красной нитью через последующую историю войн и модернизированной временем в формах, но не в духе. Знаменательно, что в самом начале противобольшевистской борьбы представители Юго-Восточного союза казачьих войск в числе условий помощи, предложенной Временному правительству, включили и оставление за казаками всей военной добычи, которая будет взята в предстоящей междуусобной войне. Осень 1917 года. Миссия Молдавского и подполковника Грузинова. Соблазну сыграть на этой струнке поддавались и люди лично бескорыстные. Так атаман Краснов в одном из своих воззваний приказов, учитывая психологию войск, атаковавших Царицын, недвусмысленно говорил о богатой добыче, которая их ждет там. Его прием повторил впоследствии в июне 1919 года генерал Врангель. При нашей встрече после взятия Царицына он предупредил мой вопрос по этому поводу. Надо было подбодрить кубанцев, но я в последний момент принял надлежащие меры. Победитель большевиков под Харьковом генерал Маймаевский широким жестом дарил добровольческому полку, ворвавшемуся в город, поезд с каменным углем и оправдывался потом. Виноват, но такое радостное настроение охватило тогда. Можно было сказать априори, наперед, заранее, что этот печальный ингредиент обычного права, военная добыча, неминуемо перейдет от коллективного начала к индивидуальному и не ограничится пределами жизненно необходимого. После славных побед под Харьковом и Курском первого добровольческого корпуса тылы его были забиты составами поездов, которые полки нагрузили всяким скарбом, до предметов городского комфорта включительно. Когда в феврале 1919 года кубанские эшелоны текли на помощь Дону, то задержка их обусловливалась не только расстройством транспорта и желанием ограничить борьбу в пределах защиты родных хат. На попутных станциях останавливались перегруженные эшелоны и занимались отправкой в свои станицы заводных лошадок и всякого барахла. Я помню рассказ председателя Терского круга Губарева, который в перерыве сессии ушел в полк рядовым казаком, чтобы ознакомиться с подлинной боевой жизнью Терской дивизии. Конечно, посылать обмундирование не стоит. Они 10 раз уже переоделись. Возвращается казак с похода нагруженный так, что ни его, ни лошади не видать. А на другой день идет в поход опять в одной рваной черкеске. И совсем уже похоронным звоном прозвучало вызвавшее на Дону ликование телеграмма генерала Мамонтова, возвращавшегося из Тамбовского рейда. «Посылаю привет. Везем родным и друзьям богатые подарки. Донской казне 60 миллионов рублей на украшение церквей, дорогие иконы и церковную утварь». За гранью, где кончается военная добыча и реквизиция, открывается мрачная бездна морального падения, насилия и грабежа. Они пронеслись по Северному Кавказу, по всему югу, по всему Российскому театру гражданской войны, наполняя новыми слезами кровью чашу страданий народа, путая в его сознании все цвета военно-политического спектра и не раз стирая черты, отделяющие образ спасителя от врага. Много написано, еще больше напишут об этой язве правды и лжи. Боролись ли с недугом? Мы писали суровые законы, в которых смертная казнь была обычным наказанием. Мы посылали вслед за армиями генералов, облеченных чрезвычайными полномочиями, с комиссиями для разбора на месте совершаемых войсками преступлений. Мы, и я, и военачальники, отдавали приказы о борьбе с насилием и грабежами, обиранием пленных и так далее. Но эти законы и приказы встречали иной раз упорное сопротивление среды, не воспринявшей их духа, их вопиющей необходимости. Надо было рубить с голов, а мы били по хвостам. Арада, круги, казачество, общество, печать в то же время поднимали не раз на головокружительную высоту начальников храбрых и удачливых, но далеких от моральной чистоты рис, создавая им ореол и иммунитет народных героев. За войсками следом шла контрразведка. Никогда еще этот институт не получал такого широкого применения, как в минувший период гражданской войны. Его создавали у себя не только высшие штабы, военные губернаторы. Почти каждая воинская часть, политические организации, Донское, Кубанское или Терское правительство даже, отдел пропаганды. Это было какое-то поветрие, болезненная мания, созданная разлитым по стране взаимным недоверием и подозрительностью. Я не хотел бы обидеть многих праведников, изнывавших морально в тяжелой атмосфере контрреволюционных учреждений, но должен сказать, что эти органы, покрыв густой сетью территории юга, были иногда очагами провокации и организованного грабежа. Особенно прославились в этом отношении контрразведки Киева, Харькова, Одессы, Ростова, Донская. Борьба с ними шла одновременно по двум направлениям – против самозванных учреждений и против отдельных лиц. Последняя была малорезультатна, тем более, что они умели скрывать свои преступления и зачастую пользовались защитой своих, доверявших им начальников. Надо было или упразднить весь институт, оставив власть слепой и беззащитной в атмосфере, насыщенной шпионством, брожением, изменой, большевистской агитацией и организованной работой разложения, или же совершенно изменить бытовой материал, комплектовавший контрразведку. Генерал-квартирмейстер штаба, ведавший в порядке надзора контрразведывательными органами армии, настоятельно советовал привлечь на эту службу бывший жандармский корпус. Я на это не пошел и решил оздоровить больной институт, влив в него новую струю в лице чинов судебного ведомства. К сожалению, практически это можно было осуществить только тогда, когда отступление армии подняло волны блаженства и вызвало наплыв безработных юристов. Тогда, когда было уже поздно. Наконец, огромные расстояния, на которых были разбросаны армии от Орла до Владикавказа, от Царицына до Киева, и разобщенность театра войны в значительной мере ослабляли влияние центра на быт и всю службу войск. Я прочел эти черные страницы летописи и чувствую, что общая картина не закончена, что она нуждается в некоторых существенных деталях. В разные периоды борьбы вооруженных сил Юга моральное состояние войск было различным. Различна была также степень греховности отдельных войсковых частей. Десятки тысяч офицеров и солдат, павших и уцелевших, сохраняли незапятнанную совесть. Многие тысячи даже и грешников, не будучи в состоянии устоять против искушения и соблазнов развратного времени, умели все же жертвовать другим. Они отдавали свою жизнь. Черные страницы армии, как и светлые, принадлежат уже истории. История подведет итоги нашим деяниям. В своем обвинительном акте она исследует причины стихийные, вытекавшие из разорения, обнищания страны и общего упадка нравов, и укажет вины. Правительство, не сумевшего обеспечить армию, командование, не справившегося с иными начальниками, начальников, не смогших одни или не хотевших другие обуздать войска, войск, не устоявших против соблазна, общество, не хотевшего жертвовать своим трудом и достоянием, ханжи и лицемеров, цинично смаковавших остроумие армейской фразы «от благодарного населения» и потом забросавших армию камнями. Поистине нужен был гром небесный, чтобы заставить всех оглянуться на себя и свой путь.